Легенды многих народов хранят сведения о людях-гигантах, будто бы живших в древности. На мой взгляд, их вообще незаслуженно героизируют, отчего сравнение с современниками выглядит, конечно же, весьма нелестно для последних. Это общая тенденция – представлять прошлое в розовом свете. За 8 столетий до новой эры Гомер одним из первых систематически унижал современников, расписывая силу и героические деяния их предков. Древние легенды чаще всего представляют исполинов отпрысками смешанных браков богов и людей. Ахилл был сыном морской нимфы Тетис, Геракл – сыном Зевса, Эней – Афродиты, отцом Ромула был бог войны Марс и так далее. Все это нашло отражение и в комментируемом библейском стихе. В образе исполина слишком много от фольклорного героя из столь ненавистного редактором Библии политеистического прошлого. Тем не менее, они охотно используют этот образ, вероятно, с целью подчеркнуть моральное разложение, царившее в то время. Вполне естественно, что этим людям приписывали сверхнормальные размеры, рост соответствовал подвигам, которые тоже не назовешь рутинными. В этом преувеличении можно обнаружить следы того естественного изумления, что охватывало агрессоров-варваров, когда они встречались с чудесами цивилизации, которые подмяли под себя. Дорические греки, вторгшиеся на Пелопоннес, были озадачены толщиной крепостных стен, окружавших Микены и Тиринф. Когда-то это были неприступные твердыни, но и они не спасли микенскую культуру от гибели. Не в силах понять, на что способны кооперация труда и передовая технология, греки, естественно, вообразили загадочных гигантов, коим одним под силу было возвести эти стены. Израильтяне, завоевавшие в 1200 году до новой эры землю канаанитов, тоже лицезрели местные города чувством священного трепета. Они всерьез опасались столкновения с местными исполинами, создавшими такое, а шпионы, посланные на разведку в лагерь канаанитов, докладывали: «Земля и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые». Книга чисел, глава 13, стих 33. Впрочем, последнее высказывание можно посчитать метафорой или списать его на крайнее возбуждение говоривших. Стих 5. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Стих 6. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел сердце своем». Слово «раскаялся» наводит на мысль, будто Бог осознал какую-то свою ошибку. Пересмотренный стандартный текст Библии дает вместо этого «повинился», «пожалел». Это больше соотносится со скорбью, о которой говорится ниже в комментируемом стихе. Но все равно ясно, что Бог видит в людях эксперимент неудавшийся. В более поздние времена Бог являлся со страниц религиозных книг существом грандиозным, всезнающим и неспособным совершить какой-либо просчет. Бог ранних легенд куда менее безошибочен, но и более человечен. Стих 7. «И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов